Эдинбург. Пестрая клетка, всегда популярные шотландки, шотландское виски, шотландская волынка, шотландская шерсть, шотландские стрелки, шотландская овчарка. Сколько известных всему миру названий и понятий связано с Шотландией? На ее земле жили и творили Бернс, Скотт, и современные шотландцы бережно хранят все реликвии своей бурной истории. А еще Шотландия — это трубы, трубы, трубы. Сколько каминов в домах, столько и труб, которые торчат над Эдинбургом, древней столицей Шотландии. Его расположение в центре богатейшей сельскохозяйственной местности способствовало раннему возвышению города. Купцы Эдинбурга вели оживленную торговлю с Фландрией, Скандинавией и Северной Германией. История города, не до конца ясная еще и сегодня, уходит вглубь веков и начинается с замка, который словно вырастает из крупной базальтовой скалы. Вплоть до середины XVIII века история Эдинбургского замка была и историей самого города. Первые сведения о нем восходят к XI веку, времени правления Малькольма III, сына короля Дункана, по легенде убитого Макбетом. Памятью об этом периоде в истории замка и города осталась скромная часовня Святой Маргариты на вершине замковой скалы, названная в честь набожной жены сэра Малькольма. Возможно, здесь еще раньше стояла крепость, из-за которой пикты, коренное население Шотландии, в течение двух веков сражались с англосаксами, пришедшими на британские острова с континента. В VII веке саксы надолго овладели крепостью, и вплоть до XI века Эдинбург находился в подчинении Нортумбрии, самого могущественного из англосаксонских королевств. Первоначально город был известен под названием Данейдин, что по-кельтски означает «крепость, стоящая на склонах гряды». Ну, возможно, в середине века, по созвучию с именем нортумбрийского короля Эдвина, англосаксы стали именовать свой город Эдвинсбургом. Впоследствии оба названия соединились, что и привело к современному имени города. В течение многих веков маленькая небогатая Шотландия вела борьбу за свою независимость и за утверждение своей самостоятельности, и на долю Эдинбурга в этой борьбе выпало многое. На протяжении почти всего Средневековья город был вовлечен или в длительные кровавые войны с Англией, или в утомительные пограничные конфликты. В 1296 году английский король Эдуард I захватил замок, который оставался в руках англичан 17 лет. Архивы ценностей шотландских королей были вывезены в Лондон, но шотландцы не хотели сдаваться, и потому войска графа Морея решили отвоевать замок. Старинное предание повествует, что в войсках графа оказался солдат, который еще до захвата замка англичанами обнаружил путь на неприступной скале, по которому по вечерам уходил в город на свидание со своей возлюбленной. Он и помог графу Морею, у которого было всего 30 воинов, ночью тайно подняться по скале и захватить англичан врасплох. Шотландцы отвоевали замок, но все замковые сооружения, кроме часовни Святой Маргариты, оказались почти разрушенными. Через 40 лет шотландцам снова пришлось отвоевывать свой замок, и снова они уступали англичанам в силе и численности. Однако и на этот раз шотландцам помогла смекалка. В замок послали группу переодетых воинов, якобы для продажи вина и продовольствия. Торговцы так расположили свои товары, что помешали закрыть ворота, и это позволило ворваться шотландским войскам. К самому подножью Эдинбургского замка подступает старый город. По гребню скалы с запада на восток проходит Хай-стрит, главная и единственная улица старого города, по которой может проехать автомобиль. Остальные улицы настолько узки, что местами из окна одного дома можно шагнуть в окно противоположного. Эта улица сбегает к королевскому дворцу Холи-Руд, летнему дворцу Марии Стюарт. Прямая как стрела Принцесс-стрит, улица принцев, делит Эдинбург на две части. В первой половине XIX века здесь возникли живописные сады. Когда начали возводить церковь святого Иоанна, было запрещено строить здание на южной стороне Принцесс-стрит, но владельцам домов разрешили огородить ее решеткой. Было осушено дно озера Нор-Лох, которое плескалось у подножия замковой скалы. После этого городской совет Эдинбурга объявил о продаже участков земли, но с условием, чтобы на них были разведены сады или просто зеленые лужайки, которые украсят город. В начале 1820-х годов здесь проложили первые лужайки, высадили деревья, и вскоре в состоятельных кругах Эдинбурга стало модным иметь ключ от садов на Принцесс-стрит. Почетное право пользоваться таким садом было предоставлено английскому писателю Вальтеру Скотту, памятник которому стоит в Восточном саду. Это сложная каменная конструкция высотой 60 метров, напоминающая шпиль готического собора, вырастает из квадратной башни, каждая сторона которой прорезана стрельчатыми арками. Через них видна статуя прославленного писателя, выполненная из белого мрамора. Вальтер Скотт сидит с книгой на коленях, а рядом с ним его любимая собака, преданно глядящая на своего хозяина. Завершает памятник шпиль, разделанный поясами галерей на этажи. Все ниши заселены героями романов Скотта. В недрах современного Эдинбурга расположился подземный квартал «Запретный город Мэри Кинг», в котором во время чумной эпидемии XVII века были изолированы сотни жителей. Запертый город находится под улицей Королевская миля, названной так потому, что по ней королева проходила ровно милю до собора. До XVII века на этой улице решались политические и финансовые дела, процветали ремесла и торговля, день и ночь были открыты питейные заведения. Коммерсанты и наемники, маги и чародеи, политические интриганы, мародеры, мошенники всех мастей, убийцы, веселые женщины — все они были обычными персонажами на этой улице. Неудивительно, что на Королевской миле то и дело вспыхивали драки и дуэли. Неподалеку от нее заседала инквизиция, и рассказывают, что на Королевской миле за работу с нечистыми было сожжено заживо более 300 женщин. Во время чумной эпидемии зараженные шотландцы должны были вывешивать за окно кусок белой материи, чтобы извещать соседей о своей болезни. Вначале таких лоскутов было немного, но по мере распространения чумы квартал стал походить на парусную регату. Работу по сбору трупов и вывозу их за город взяли на себя монахи ордена Святого Андрея. Мертвых они вывозили на повозках со скрипучими осями, и, заслышав этот скрип, люди вздрагивали и захлопывали ставни. Хроники повествуют, что в 1645 году, когда чума грозила перекинуться на весь Эдинбург, городской магистрат распорядился целиком опечатать этот квартал, чтобы остановить распространение болезни. Владелицей большей части огороженных зданий была Мэри Кинг, потому весь квартал и стал носить ее имя. Через 100 лет после чумы жители Эдинбурга разобрали на кирпичи разрушенные дома в квартале Мэри Кинг. В XVIII веке здесь поднялся новый город, поверх того, который хранил память о скорби и смерти.